или с Лисимахом, а может, с обеими разом, вновь разгорится. Лидия тогда первой под ударом окажется. И по вашим наделам огонь войны пройдется. Сначала вражеская армия все сожрет, потопчет, а за ними своя нагрянет. Тоже ведь надо кормить, поить. Скот заберут, лошадей. Да ты и сам все знаешь. Чего я тебе рассказываю? Беру небольшую паузу и оцениваю реакцию на свои слова. Крепыш соглашательски кивает, но видно, что мои слова его ничуть не взволновали. Подтверждая это, он огладил свою давно нестриженную бороду. «А что тут поделаешь? Война есть война. Во всякое место может прийти». В этом солдат отчасти прав. В это время война может постучаться в любую дверь, в любое место. Исключений для нее нет. Это, несомненно, так. Вот только меня такой фатализм не устраивает. Мне надо, чтобы аргироспиды отказались от Лидии по своей воле, а не по моему принуждению, дабы никто не мог меня упрекнуть в нарушении обещаний. Поэтому продолжаю гнуть свою линию. Твоя правда, Андромах. Война никого не щадит. Но я все же беспокоюсь за то, чтобы мои лучшие воины не страдали от необдуманного выбора. Зачем выбирать заранее невыгодное место, когда вон рядом совсем Каппадокия? Там-то войны не ожидается. Так что живи себе спокойно, встречай старость, расти детей и внуков без страха. Замолчав, жду ответа Синтагматарха, и тот вновь меня не радует. «Да простит меня великий царь!» — начал он, заранее извиняясь. «Был у нас с парнями разговор про Каппадокию. Землю тамошнюю по воле царя нашего мы недавно своими руками щупали. Хорошие землицы и места годные. Только, говорят, там зимы суровые, да ветра с понта дуют так, что душу выдувают у человека. Да и армяне с востока набегают частенько». Он замолчал, а я подумал про себя. «Да что ж ты знаешь о суровых зимах? Вот как бы я вас в Сибирь отправлял, тогда еще можно было бы понять». Смотрю ему прямо в глаза и кривлю рот в усмешке. «Неужто аргироспиды каких-то армян испугались? Не поверю. Да и не полезет никто теперь в Каппадокию, поскольку отныне эта земля царская, и за набег на нее я спрошу так, что мало никому не покажется». Уловив мой настрой, Андромах начал тут же подстраховывать свою задницу. «Да я-то что? Я как раз за Каппадокию ратовал, но ребята уперлись. В Лидию хотим, и все тут». «Ребята, говоришь?» Пробурчав, бросаю вопросительный взгляд на Инея. «Мол, ты уверен, что этот синтагматарх пользуется большим авторитетом?» Тот утвердительно кивает. «И тогда я перехожу к тому, ради чего, собственно, и просил найти такого человека». Выразительно глянув на Андромаха, я выкладываю на стол увесистый мешочек с серебряными монетами. «Здесь 10 мин серебром, 4,5 килограмма». Киваю на лежащий мешок. «Поможет ли это уговорить аргироспидов изменить свой выбор в пользу Каппадокии?» Замечаю, как мой гость исподволь бросил оценивающий взгляд на стол, а потом изобразил смущенную неуверенность. «Не знаю даже. Парни в лагере ждут, что царь сдержит слово». Это прямое вымогательство, и моя первая реакция — насмешливое возмущение. «Совсем охренел. С царем пытается торговаться». Внешне же изображаю полное спокойствие, потому что именно такого человека я искал. Жадного, продажного, но к слову которого аргироспиды прислушаются. Дабы наш друг не взрывался, одеваю на лицо ледяную маску. «Для этого ты здесь, Андромах. Именно для этого. Я хочу сдержать слово, но землю в Лидии вы не получите ни при каких обстоятельствах». Киваю нею, и тот, сходив к сундуку в задней части шатра, принес еще один такой же мешочек. Серебро тяжело шмякнулось на доски стола, и я добавляю в голос стальные нотки. «Так тебе будет легче уговорить своих товарищей». Вижу, что ушлый вояка слегка струхнул, но жадность в нем сильнее чувства самосохранения. «Уговорить парней будет непросто», — начал тянуть он, осторожно косясь на меня. «Придется делиться со многими из наших». Тут, обрывая его, резко вступил Эней. «Ты больно-то не борзей?» «Да я что? Я лишь опасаюсь!» Андромах наигранно растерянно развел руками. «Кабы старшие не уперлись!» Быстро переглядываюсь с Энеем. У того на лице написан немой вопрос. «Совсем взорвался мерзавец? Может, его поучить уму-разуму?» Я отрицательно качаю головой и вновь показываю взглядом на угол шатра, мол, принеси еще. Тяжело вздохнув, Эней все же идет к сундуку. Его неодобрение понятно, деньги немалые, но я хочу гарантированно добиться результата, а на это мне денег не жалко. Тем более, что по моим расчетам, меньше 30 мин никак не выходило. Еще один мешочек шлепается на стол, и я уже не спрашиваю согласия Андромаха, а жестко задаю вопрос о сроках. «Когда мне ждать твоих товарищей с прошением о Каппадокии?» Сверкнув алчной искрой в глазах, тот почесал залысину на затылке и выдал довольно-таки уверенно. «Думаю, больше недели не понадобится». Глава 24. Сатрапия Кария. Город Гераклея Великая. Начало октября 313 года до нашей эры. Прикрывшись ладонью от слепящего солнца, смотрю на входящий в бухту флот. Один за другим, огибая запада остров Кос, идут и идут корабли. Это бывшие эскадры Антигона и Асандра. Около сотни триер, 50 берем и еще по мелочи. Теперь это мой флот. И все эти корабли по моему приказу собрал воедино и привел в бухту Мармарис Ниарх. 2 недели назад от него пришло известие из Галикарнаса. Я приказал ему вести флот в новую столицу, Гераклею Великую. 2 десятка берем он должен был оставить в бывшей родосской крепости Амос, что прикрывало вход в бухту Мармарис с юга, а основной флот привести в саму Гераклею. Флот еще далековато. И, возможно, только к вечеру Ниарх доберется ко мне с докладом. Поэтому, особо не задерживаясь, я возвращаюсь обратно в шатер. Гуруш, как тень, следует за мной. Сигнал о том, что корабли Ниарха заходят в бухту, прерывал ежедневный доклад Гуруша на крайне занятном для меня месте. Но грех было не выйти и не посмотреть на такое впечатляющее зрелище. Теперь же, вернувшись, я возвращаюсь к недосказанной фразе. «Итак, что ты там слышал об исчезновении дочери Антигона?» Гуруш тут же забубнил свойственной ему занудной манере. «Служанка матери царя Барсины, известная тебе, мой царь, как Коки, вчера болтала со старухой Петрой. В этом разговоре она сетовала на то, что госпожа, узнав о бегстве долины, в гневе разбила несколько дорогих коринфских амфор и нарала на Мемнона и своего брата Шираза. Ее крик был слышен на всю округу, а Мемнон и Шираз выскочили из ее покоев так, будто их гнали демоны ночи. Еще она приказала начальнику своей охраны Павсанию найти и вернуть беглянку. Нервничает мамочка. Пусть понервничает, ей полезно будет, а то слишком уж самостоятельная стала. Мысленно позлорадствовав на злоключение Барсины, интересуюсь еще. А что в городе говорят? На это Гуруша лишь неопределенно пожал плечами. Да ничего. На городском рынке все еще болтают о прошедшей свадьбе. Сколько чего было на столах, кто где сидел, сколько съел и... Подожди. Останавливаю его на полуслове. Так прямо и ничего? Поморщившись, тот все же неохотно признается. Бактриец Садиар, что из гепархии Клита, вчера покупал уздечку у шорника Агафокла, а тут жена этого торговца Береника как раз пришла. Короче, вновь обрываю Гуруша. Про жену шорника опускаем, рассказывай только по делу. «Ну так вот, я и говорю». Тот тут же обрадованно забубнил дальше. «Эта Береника принесла слух, что дочь Антигона пропала. А Бактриц на это и говорит, мол, никуда она не пропала, а удавили ее по-тихому. Тетка-то эта, Береника, руками сплеснула. Да за что же?» А Бактриц, знающий так, пояснил, мол, девка вновь злоумышляла против царя. Так ее и убрали без шума, ибо царь не хотел свадьбу свою казнью омрачать. «Чушь какая-то!» Не сдерживаю возмущения, и Гуруш сразу же поддакивает. «Вот я и говорю, чушь, а этот Бактриц дремучий совсем!» Я уже не слушаю, потому что в проеме, заслоняя яркий солнечный свет, показалась фигура Ареты. «Мой царь, Эней передает, что все готово. Финикийцев привели, а в тронном шатре все собрались. О каких финикийцах идет речь, я знаю. Это Магон, сын Альбукера, глава торгового дома Гамилькара, и посланник верховного жреца храма Ваала, Абибаал, Нильхамар. Они прибыли из Сидона 2 недели назад, вместе с посольскими кораблями Птолемея, и сразу же были взяты под стражу. Без грубого насилия, с оказанием достойного их статуса уважения, их сопроводили в отведенные для них помещения, где они должны были дожидаться суда. По собственной воле Магон ни за что бы не поехал на расправу. Но вошедшая в Финикию армия Патрокла и Зенона не оставила ему выбора. По моему указанию, Патрокл уведомил Верховный Совет города Сидона, что если Магон, сын Альбукера, не предстанет перед царским судом, то за него придется отвечать всему городу. Печальная участь города Тира, чьих жителей за неповиновение мой великий отец поголовно продал в рабство, подсказала благообразным старейшинам правильное решение. Пусть уж один ответит за всех, чем всем придется отвечать за одного. С кредитом Асандру банк Гамилькара, один из крупнейших банков Сидона, подставился по полной. Его глава Магон понимал это как никто. Не выполнить решение Верховного Совета он не мог, но запросил для себя группу поддержки из высших священнослужителей. По мнению банкира, те своим милосердием и молитвами должны были оказать умиротворяющее влияние на грозного царя. И вот глава банка Гамилькара Магон вместе с командой поддержки и жрецов высшего ранга уже в Гераклее, в ожидании моего суда. То, что его не бросили в яму сразу по приезду, вселило в финикийского банкира небольшой оптимизм. Но гнетущая неопределенность по-прежнему терзала его душу. Он не знал, насколько хорошо я осведомлен о его роли, и это мешало ему выстроить линию защиты. Отпираться до последнего или признать часть вины, а самое главное — сдавать заказчика сделки с Асандром или нет. Думаю, эти вопросы крутились в голове Магона все те две недели, что находился под домашним арестом в ожидании суда, и вряд ли привели его к какому-то определенному выводу. «Магон будет играть экспромтом, а значит, обязательно проколется», — говорил я себе, решая провести суд с большой помпой и оглаской. Спросите, зачем мне такая шумиха? Да потому что я уверен, такие осторожные люди, как банкиры Сидона, ни за что бы не стали сужать свои деньги Асандру. Никакие проценты не замутили бы их разум настолько, что они не смогли оценить высочайшую степень риска подобной сделки. Зачем им так рисковать? Неоднократно спрашивал я себя. И у меня нашлось лишь два варианта ответа. Либо банк Сидона всего лишь посредник, и кто-то куда более благонадежный, чем Асандр, гарантировал им возврат средств с большими процентами, либо, как в известном фильме, им сделали предложение, от которого невозможно отказаться. Именно этого гаранта мне и хотелось вытащить на свет Божий. А поскольку я с большой степенью уверенности догадывался, кто так ловко умеет загребать жар чужими руками, то я и решил по максимуму осветить это дело. Придание судебному процессу максимальной официальности и статусности давало мне возможность разыгрывать эту карту в дальнейшем по своему усмотрению. Если поддерживать тлеющий огонь, то из него всегда можно раздуть разрушительное пламя. Иронично усмехнувшись про себя, киваю Аретти. «Хорошо. Скажи Инею, я иду». Здесь, на правом берегу реки Дальян, примерно в 100-150 шагах от моря, вырос целый комплекс царских шатров. Мой деловой кабинет, женская половина с отдельным спальным шатром, большой приемный или тронный шатер, плюс малые палатки для слуг и хранения царского имущества. Все эти шатры соединены крытыми переходами и совместно создают целый палаточный город-дворец. К счастью для жителей этого палаточного чудо-городка, здесь северный берег Средиземного моря, а не южный берег Карского, и даже осенью и зимой в его вылочных стенах вполне комфортно, особенно с моими, опробованными еще со времен Пергама, печками. Едва за Аретой опустился полог, я даю знак Гурушу, что с новостями хватит. Пора одеваться. Тот идет за моей одеждой, а я пока стаскиваю штаны и рубаху. Поскольку меня ждет тронный зал и большое скопление народа, то надо выглядеть по-царски торжественно, в соответствии с греко-македонской модой. Поэтому быстро меняю нижний хитон на свежий, а Гуруш уже помогает мне надевать гематии темно-бордового цвета с золотым тиснением по краям. Закалывая фибулы и укладывая положенные складки, он не перестает восхищаться необыкновенным цветом и мягкостью дорогой ткани. Этот искренний восторг мне приятен, потому что сукно гематия выткано на моей мануфактуре в Сузах и крашено не дорогущим финикийским пурпуром, а корнем дешевой травы гармала, кои в горах Сузианы полным-полно. Я подсмотрел этот метод в одной из горных деревушек, когда моя армия шла на Сузы. Местные женщины красили этим корнем нити для своих ковров. И вот, как говорится, не прошло 4 лет, как мне удалось запустить производство окраску этим корнем. Не быстро, но неотвратимо. Иронично усмехнувшись, поправляю складку гематия, пока Гуруш надевает на меня сандалии. Закончив, он подает мне тяжелую золотую цепь, браслеты на запястье и перстни на пальцы. Последним на моей голове занимает положенное ему место царский венец с десятком крупных рубинов. Теперь, блистая золотом и драгоценными камнями, как новогодняя ель, я готов к выходу. Не торопясь, идем покрытым переходом, пока не останавливаемся у полога, за которым слышен гул человеческих голосов. Груш еще раз осматривает меня критическим взглядом, все ли правильно надето и уложено, и только после этого откидывает полог. Стоящий за ним распорядитель тут же призывает всех в зале к вниманию. «Великий царь Геракл, сын Александра, повелитель Азии, Вавилонии, Сузианы...» Дальше идет длинное перечисление всех моих владений от Эгейского моря до Индии. Все в зале немедленно склоняются в низком поклоне, и на миг под сводами шатра наступает торжественная тишина. В этой тишине слышен лишь шорох моей одежды и шарканье сандалий Гуруша. Под их аккомпанемент я прохожу к трону и степенно занимаю свое место. Слева от меня сидит моя новоявленная жена и царица Эрена, а справа чуть позади трона еле слышно шепчутся иней и нынешний глава царской канцелярии архиграмматевс Геласий. На ступень ниже и левее стоит стол с тремя сидящими за ним судьями. На столе почетное место занимает новый массивный судебник в кожаном переплете с золотым тиснением. Что примечательно, его напечатали не в первой и до недавнего времени единственной типографии в Сузах, а в новом, совсем недавно открытом печатном дворе в Сардах. Кроме меня, женой и судей, никто больше в этом огромном шатре не сидит. Все остальные, присутствующие здесь, включая мою дорогую мамочку, первых советников и почетных гостей, стоят. Последние выстроились вдоль стен шатра, где в ближнем ряду я вижу Барсину и дядюшку Шираза. Чтобы мамочка не чувствовала себя одиноко в этой чисто мужской компании, я приказал всем приглашенным гостям прийти со своими первыми женами, то есть теми женами, дети которых считались легитимными наследниками. Теперь эти женщины в своих лучших одеждах стоят рядом со своими мужьями, в основном таксиархами, гепархами, иномархами моей армии и флота. Вот в свете сотен свечей сверкают драгоценности на женских шеях и пальцах. Матово поблескивают начищенные золотые цепи на мужчинах, говоря всем и каждому, что сейчас в этом шатре собрались те, кто по праву считает себя истинными хозяевами этого мира. Для меня сегодняшнее судебное заседание — это суд, правильное завершение которого сулит мне в будущем определенные политические выгоды, а для всех остальных — яркое зрелище, ярмарка тщеславия и развлечения. Я не против, даже наоборот, всецело за. Пусть суд для народа будет как спортивное состязание, в котором все знают правила, и любое жульничество будет немедленно освистано. Подаю знак «Начинайте», и через пару мгновений в шатер заходит стража, а следом за ней финикийский банкир и жрецы. Их руки и ноги не скованы цепями, подчеркивая презумпцию невиновности и объективность суда. Обвиняемые под следствием, и пока их вина не доказана, они свободные люди. Финикийцы с тревогой косятся на разглядывающую их публику. Такого скопления народу они не ожидали, и явно предпочли бы более кулуарную обстановку. Греко-македонская знать же, наоборот, пялится на них без стеснения, но и без особого интереса. Сегодня тяжелые расшитые одежды и напомаженные завитые борды азиатов уже не впечатляют ни греков, ни македонян. За те два десятилетия почти непрекращающейся войны в Азии они уже сами стали на них похожи. В пяти шагах от трона финикийцы опустились на колени и стояли так, уткнувшись лобами в ковер до тех пор, пока я не разрешил им подняться. После этого я провел рукой в сторону председателя суда. Мол, передаю вам бразды правления, можете начинать. Верховный дикаст, судья, Феодорис, в свою очередь перевел взгляд на секретаря, и тот немедля ударил в гонг. «Дзень!» Пронесся под сводами шатра звонкий звук, призывая всех к молчанию. А после этого раздался хорошо поставленный голос прокурора. «Великий царь!» Склонив голову, он повернулся в мою сторону. «Многоуважаемый суд! Я, государственный прокурор, предъявляю обвинение банкирскому дому Гамилькара и Сидона во враждебных действиях против великого царя Геракла и требую за это преступление для них смертной казни в соответствии со статьей 31 царского судебника». Услышав обвинение, финикийский банкир побледнел и бросил быстрый взгляд на своих жрецов. Те начали тут же активно перешептываться, но, опередив их, слово взял прикрепленный к ним логограф — адвокат. «Многоуважаемый суд! Государственный прокурор явно торопится обвинить этих уважаемых людей!» Тут он театрально обвел рукой финикийцев. «Ибо обвинение его не соответствует действительности, и никогда сии уважаемые граждане города Сидона не желали зла великому царю Гераклу!» Магон, Абибаал, Нельхамар и два других жреца дружно поддакивающе закивали. А прокурор уже вызвал первого свидетеля. Такую вот судебную систему с обвинением прокурора, адвокатской защитой и судебным решением я насаждаю уже больше 3 лет. Но пока она существует только в моих мечтах и при моем дворе. Я не витаю в империях и отлично знаю, что чем дальше от трона, тем менее суд похож на то, что сейчас здесь происходит. Все эти годы дело всячески тормозилось как местными властителями, не желающими умаления своей власти, так и устойчивым менталитетом Азии, где все привыкли к тому, что суд — это прерогатива сатрапов, и относились с недоверием к любым новшествам. Внедрение перемен прошло поживее лишь 2 года назад, после победы над Антигоном, когда под мой контроль попали греческие города Малой Азии. Там я смог найти куда большее количество грамотных людей и судебную систему, хотя бы отдаленно напоминающую ту, что я хочу укоренить в своем царстве. Занятием Фригии, Лидии и Карии я же смог назначить на должность не просто лояльных мне чиновников, а выбирать более толковых и понимающих задачу, что я ставлю перед ними. Сейчас в этом зале представлены лучшие кадры из тех, что я отобрал за последнее время. Не только прокуроры-судьи, но и логограф-адвокат. Я хочу, чтобы этот процесс прошел безукоризненно, и никто не мог упрекнуть меня в том, что здесь играют нечестно. С интересом смотрю в зал, где по очереди дают показания мои воины, бравшие казну Асандра, писцы, что перечитывали ее. Пока ничто не указывает, что найденное золото хоть как-то можно привязать к Магону, и логограф дает именно на это. Почему прокурор обвиняет моего подзащитного? Мало ли в Айкумене других торговых домов? Любой из них мог дать Асандру золото. Взывает он к судьям и находит у них понимание. Тут следует сказать, что я не оказывал ни малейшего давления на судей, адвоката и прокурора, и даже наоборот, требовал от них полной беспристрастности и тщательного соблюдения всех процедур. Почему? Да потому что я понимаю, любое заседание, а тем более такое крупное, как сегодняшнее, ложится в основу всей будущей судебной системы. С него в будущем будут брать пример. А еще я абсолютно уверен в успехе и хочу, чтобы все выглядело безупречно. Далее свидетелями обвинения пошли мелкие чиновники Асандра, что слышали, будто золото их господину доставили финикийцы. Их показания логограф тут же разнес в пух и прах, отнеся все к косвенным уликам, не указывающим именно на Магона. После этого банкир совсем воспрял духом и, наверное, впервые с того дня, как ступил на землю Гераклея, поверил, что сможет выйти сухим из воды. Вот тогда прокурор и вызвал свидетелем переводчика Тириама, который не просто принимал золото и видел в лицо Магона, но и переводил его слова. После его показаний зал угрожающе возмущенно зашумел, а Магон отчаянно зазирался вокруг, понимая, что ставка на отрицание вины не сыграла, и его голова уже почти лежит на плахе. Судья призвал всех к молчанию и, сурово посмотрев на Магона, напомнил тому, что ложь под присягой — тяжкое преступление. Логограф тут же нагнулся к банкиру и что-то быстро-быстро зашептал ему на ухо. «У меня нет сомнений, в чем тот сейчас убеждает финикийца. Любой более-менее толковый адвокат в такой ситуации посоветует своему подзащитному признаться и попытаться свалить всю вину на заказчика сделки, что, собственно, и происходит». Буквально через минуту логограф запросил у судьи слово и объявил, что его подзащитный хочет сделать признание. Зал с интересом затих, а Магон вышел на шаг вперед. «Да простит меня великий царь!» Ибо не со зла я сделал сие, а под давлением непреодолимой силы. На сей чудовищный проступок толкнул меня могущественный правитель Египта Птолемей Сатер. Он выдохнул, переводя дух, и в этот момент застывшую тишину в зале разорвал яростный крик. «Врешь, финикийский пес! Как смеешь ты, ничтожество, возводить напраслину на моего отца!» Банкир тут же сложился в глубоком поклоне, а я перевожу осуждающий взгляд на Эйрену. «Не подобает царице вести себя подобным образом», — шепчу ей на ухо, но она взрывается еще больше. «Не подобает мне, дочери своего великого отца, выслушивать оскорбления в его адрес!» Она вскочила с трона и ожгла меня яростным взглядом. «Не подобает тебе, муж мой, позволять оскорблять жену свою, да еще в присутствии стольких людей!» «Не казни, а прощения заслуживают они, ибо не ведают, что творят». С ироничным настроем бормочу про себя. А вслух же бросаю Эрене негромко, но предельно жестко. «Сядь немедленно и не позорься, иначе прикажу вывести из зала». Вместо ответа в меня летит еще одна молния из яростных карих глаз, и, нагнувшись, Эрена шипит мне в самое ухо. «Не беспокойся, великий царь, я сама уйду». Гордо вскинув голову и ни на кого не глядя, она бросилась к заднему выходу, ведущему к внутренним переходам. На мгновение задерживаю взгляд на ее удаляющейся фигуре, а затем вновь поворачиваясь к залу. «Итак, Магон, сын Альбукера, что ты хотел поведать нам об участии в этом деле сатрапа Птолемея?» Тот начинает сбивчиво рассказывать о филиале банка в Александрии, которым руководит его брат Хирам. От него он и получил письмо, в котором брат рассказал о своем визите во дворец Птолемея. Там ему недвусмысленно дали понять, что если торговый дом Гамилькара хочет продолжать свою деятельность в Египте, то он должен оказать Птолемею одну маленькую услугу — передать 12 талантов золота Асандру. Не дожидаясь вопроса прокурора, спрашиваю сам. «И что? Ты передал сатрапу Карии свое золото?» «Да!» — сознается банкир, но тут же поправляется. «Но взамен Птолемей положил такое же количество золота в банк Гамилькара в Александрии». Я удовлетворенно киваю, а логограф тут же пытается выжать из ситуации максимум. «Была ли у тебя, Магон, или у твоего брата возможность отказаться?» Выкрикивает он вопрос, и бледный как смерть банкир отчаянно машет головой. «Нет! Птолемей грозился в случае отказа казнить моего брата!» Публика гневно зашумела в ответ, но дальнейшее мне уже неинтересно. Какой бы приговор ни вынес суд финикийскому банкиру, я все равно помилую его своим царским указом. Подрывать финансовую систему Финикии в мои планы не входило. Она еще пригодится мне для борьбы с Римом. На сегодня все, что хотел, я уже получил. Имя Птолемея произнесено. Его участие в заговоре против меня установлено. Так что теперь в любое время я могу использовать решение суда как казус белли. Единственное, что портит мне настроение, это поведение Эйрены. У этой идиотки хватило ума устроить скандал прилюдно. Со злым раздражением вспоминаю выходку жены. И теперь, хочу я того или нет, мне придется на нее как-то реагировать. Глава 25. Сатрапия Кария. Город Гераклея Великая. Начало октября 313 года до нашей эры. Судебное заседание только что закончилось. Судьи признали Магона виновным со смягчающими обстоятельствами. Но поскольку злоумышление против царя — преступление особой тяжести, то никакие обстоятельства банкиру не помогли. Его приговорили к смертной казни, а банк — штрафу в 50 талантов золотом. Наказание суровое, но, как я уже говорил, претворять его в жизнь я не собираюсь. «Пусть меня хорошенько попросят», усмехаясь, падаю в кресло и вытягиваю ноги. Не зря же банкир целую команду поддержки с собой притащил. Едва мне удается расслабиться, как в проеме шатра вновь появляется неугомонная Арета. «Мой царь, царица-мать желает тебя видеть». «Господи, ну за что?» Недовольно бурчу про себя, но все же поднимаюсь с кресла и одеваю на лицо радушную улыбку. Ответить Арете не успеваю, потому как Барсина уже заходит, не дожидаясь разрешения. «Сослать ее обратно в Пергам, что ли?» Мысленно позволяю себе позлословить, но вслух изливаю лишь сыновью любовь. «Рад тебя видеть в добром здравии, мама!» Барсина же, не стесняя меня манерами, начинает сходу. «Порадовал ты меня, сынок!» Она растянула губы в довольной улыбке. «Ох, порадовал! Как ты этого финикийского индюка уделал? Любо-дорого! Ни на миг не пожалела, что пришла!» Она степенно прошествовала креслом и по-хозяйски расположилась в одном из них. Затем ее взгляд задержался на все еще стоящей в проеме Арете. «Исчезни. Нечего торчать тут и уши греть». Пренебрежительно бросив моей главной телохранительнице, Барсина вновь повернулась ко мне. «Во всем ты, сынок, на отца своего похож. И на поле боя лучший, и в политике никто с тобой не сравнится». Она взяла паузу, а потом с довольным сарказмом добавила. «Вот только в одном не дотягиваешь. С бабами своими разобраться не можешь». Укор, что называется, не в бровь, а в глаз. Я и сам это знаю, но на автомате пытаюсь оправдаться. Молодая еще, балованная. Ничего, вот забеременеет, даст бог успокоиться. Я не о шлюхином отроде сейчас. Барсина презрительно скривила губы. «С ней-то все понятно. Я про другую». «О чем ты?» Держу на лице невозмутимую маску. Хотя, признаюсь, ей удалось застать меня врасплох. Откинувшись в кресле, Барсина вальяжно закинула ногу на ногу и наградила меня снисходительной усмешкой. «Геракл, мой дорогой! Ну неужели ты думал, я не узнаю?» В воздухе повисла напряженная пауза, На моем лице все еще висит непонимающее вопросительное выражение, а мысленно я пытаюсь разобраться в происходящем. Барсина актриса неважная, и блеф не ее конек, это точно. Тогда что? Она действительно знает про долину? Но как? Смотрю ей прямо в глаза, и пляшущие в них насмешливые искры подсказывают мне, что моя тайна уже раскрыта. Не может быть. Кто же меня сдал? Скачут в голове хаотичные мысли, никак мне не помогающие. Еще пара мгновений нашего молчаливого противостояния, и я осознаю, что играть дальше в непонимание бессмысленно. Все еще надеясь на прозрение, тяну время и медленно опускаюсь в стоящее рядом кресло. Так же, как и мамочка, закидываю ногу на ногу и решаю, что пора писать частуху. Хорошо. И как же ты узнала? Специально не произношу имя долины, дабы иметь возможность отыграть назад в том случае, если меня все-таки берут на понт. В ответ Барсина произносит только одно слово. «Следы!» Накрашенные губы мамочки растянулись в самодовольной усмешке. «Повсаний — прекрасный охотник, и следы на песке для него — открытая книга». «Я идиот!» С величайшим трудом сдерживаю вопль разочарования внутри себя. «Как можно было так облажаться?» Подобную чудовищную оплошность я могу оправдать только стрессовой ситуацией. Перед глазами сразу же всплывает картина. Две лошади на песчаном пляже и цепочка следов на песке. Там никого, кроме нас, не было, а глава ее охраны действительно охотник опытный. Он шел по следу долины, а потом увидел следы еще одной лошади. Они пришли с верфи, а кто там был в это время, узнать не составляло труда. Тем более, что в сторону пляжа я поехал один. Прокрутив все это в голове, делаю однозначный вывод. Барсина думает, что это я устроил долине побег, а затем встретил ее в условленном месте. Во всяком случае, я подумал бы именно так. Словно читая мои мысли, мамочка тут же подтверждает мою догадку. «Не понимаю только одного, Геракл. Зачем было все усложнять? Сказал бы мне прямо, что имеешь виды на эту девку, и я бы не стала тебе мешать». На это я могу лишь тяжело вздохнуть. Если бы все было так просто, то я непременно тебе бы сказал. Раздумывая, продолжаю держать на лице невозмутимо таинственное выражение, и оно заставляет Барсину прийти к совершенно неожиданному выводу. Прищурившись, она держит на мне проницательный взгляд, а потом, вдруг захлопав длинными густо накрашенными ресницами, восклицает. «Так вот оно что! Как же я могла не догадаться?» «Ты специально подсунул мне эту девицу, чтобы я сберегла ее для тебя. А я-то дура!» Она с ироничной улыбкой покачала головой. «Ну прости, милый, старею, голова совсем не работает. Ты не хотел перед свадьбой светить связь на стороне, а я...» «Теперь понимаю». Объяснять мамочке истинное положение дел у меня нет ни сил, ни желания. Барсина все равно не поймет моих метаний. Для нее все просто. Хочешь девку — бери. Ты же царь, какие еще могут быть сомнения? Поэтому я с облегчением хватаюсь за ее версию. Ну что ты, мама, не кори себя. Это я во всем виноват. Ты права, надо было просто все тебе рассказать. Держу на лице извинительную улыбку. А Барсина со свойственной ей меркантильностью уже выворачивает ситуацию в свою пользу. Раз уж ты понимаешь, что виноват, то, надеюсь, компенсируешь своему дяде убытки. Это какие же? Не могу сдержать ироничного любопытства, и Барсина досадливо взмахивает рукой. Да старый дурак уже успел набрать долгов в счет будущего приданого, и теперь не знает, как отдавать. Больше всего мне хочется ответить, а мне какое дело? Как набрал, так пусть и выкручивается. Только я знаю, Барсина не отстанет и будет конючить до тех пор, пока я все же не выполню ее просьбу. Лучше уж сразу согласиться и не мучиться. Подавляю в себе вспыхнувшее раздражение и отвечаю с улыбкой. «Хорошо. Я подумаю, что можно сделать». «Я надеялась, что ты не откажешь». Поднявшись, Барсина степенно подошла и чмокнула меня в лоб. Потом, подумав еще, она иронично скривила губы. «А знаешь, я даже рада, что ты увез эту девку, а то у меня голова уже начала пухнуть из-за нее». Барсина многозначительно замолчала. «Я вижу, что она ждет от меня вопросов. Мне же совершенно не хочется вдаваться в подробности ее головных болей, и потому я отвечаю не менее выразительным молчанием, мол, довольно, во всем разобрались, пора и честь знать». Барсина же, не замечая моих намеков, Вдруг назидательно подняла бровь. «Ты за девкой этой следи, уж больно ушлая. С виду доходяга, кожа до кости, а где не пройдет, там кобели за ней сворой. Вот теперь я не могу удержаться от вопроса. Ты о чем? Какие кобели? А ты думаешь, как я наследство ее узнала? За те 5 месяцев, что она в моей свите, ее руки просили у меня 4, не считая твоего единоутробного брата. Вот мне и стало интересно, откуда ж такая прыть?» Недоуменно пожимаю плечами. «Так при чем тут долина? Сама же говоришь, деньги?» «Кабы только деньги!» На ее лице застыла маска озабоченности. «Фарнабас он до сих пор видеть меня не хочет. Говорит, что отказав, я счастья его лишила. А брат мой, этот старый дурак, каждый день прибегает. Справляется, не нашлась ли долина. Аж исхудал весь от нервов, бедняга. Молит, найди мне долину, жить без нее не могу. А ведь видел ты ее 2 раз всего». Не убирая с лица озабоченного выражения, она зыркнула на меня своими большущими глазами. «Отвлечься бы ему. Может, ты его сатрапом карии сделаешь? Чего ему в Сузиану-то возвращаться? Там и Мирван отлично справляется. Пусть тут побудет. В кругу семьи успокоится. А я уж присмотрю за беднягой». «Тьфу ты!» В сердцах чуть не взрываюсь вслух. «Купился-таки». Понимая, что, почувствовав мой интерес к долине, мамочка попросту решила воспользоваться ситуацией по полной. Придумала весь этот фарс с женихами, дабы надавить на мое чувство вины. Мол, если уж отнял у родного дяди великую любовь, то надо бы компенсировать старицей. Все понимаю, но на душе все равно неприятный осадочек остался. То ли Барсина переиграла, то ли я становлюсь слишком чувствительным, когда дело доходит до долины. С какой-то грустной ноткой констатирую для себя сей факт. Сама мысль о том, что долина может быть совсем не такая, какой я себе ее придумал, мне неприятна. Но я слишком много всякого разного повидал в этой жизни, чтобы не понимать. Если женщина захочет обмануть мужчину, то ей без особого труда это удастся. В голове тут же непроизвольно всплыли строки великого поэта. «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». Из-за этих мыслей мой взгляд, по-видимому, помрачнел настолько, что Барсина даже сплеснула руками. «Ладно, ладно, я же просто так спросила. Не хочешь оставлять Шираза в Карии, не надо? Пусть едет к себе обратно, не развалится». Она разволновалась, а я, наоборот, вдруг успокоился и подумал, что дядя-то как раз оставить в Гераклее можно. На роль управляющего столичной сатрапией не нужен человек не шибко амбициозный, подконтрольный и исполнительный. Дядюшка Шираз подходит как никто. Подумав так, я растягиваю рот в широкой улыбке. «Да почему же? Дядю Шираза я уважаю. Он всегда доказывал свою преданность, и раз уж ты просишь, то пусть и должность сатрапа Карии будет ему достойным утешением за потерянную невесту». Посмотрев мамочке прямо в глаза, я добавляю с ноткой сарказма. Надеюсь, новое назначение поможет ему забыть свою неземную любовь. Только что мой шатер покинули финикийские жрецы. Я думал, что они попросятся на аудиенцию еще вчера, сразу после вынесения вердикта. Но многомудрые служители Ваала предпочли выждать денек и все хорошенько обдумать. За это я на них не в обиде. Вчера мне и без них хватило напряга. Хотя в сравнении с Барсиной эти 3 жрецов просто милейшие люди, и разговор с ними прошел без сюрпризов. Я стойко выслушал их заунывное приветствие, мольбы и звание к милосердию, а они в ответ быстро уловили суть моего намека. В результате мы довольно быстро пришли к пониманию. Я пообещал им через месяц помиловать Магона царским указом, а они от имени города Сидона поклялись к маю следующего года прислать в мой флот 50 больших триер и к этому же сроку выплатить наложенный штраф 50 талантов золотом. Лучшего, как говорится, и желать нельзя. Взяв со стола серебряный кубок, я делаю большой глоток и повторяю про себя отмеченный временной рубеж. Май будущего года. Это тот срок, когда я планирую начать военные действия против Птолемея и в первую очередь против его сателлитов на Кипре. Заняться непосредственно Египтом можно будет только после завоевания полного господства на море. Улыбнувшись, делаю еще глоток. Поэтому начнем с Кипра и вырвем с этой грядки все сорняки, что Птолемей зарастил там за последнее десятилетие. Сегодня у меня вообще с самого утра приподнятое настроение. Но совсем не из-за соглашения с финикийцами. Я ни за что не признаю это вслух. Но если кто-нибудь скажет, что причиной мечтательно-блаженного выражения на моем лице является вчерашняя поездка в Рималы, то, скорее всего, мысленно соглашусь с ним. Врать самому себе я не стану и сознаюсь. Немалая доля правды в этом присутствует. Вчера я действительно был в поместье Рималы и сообщил Долине, что отныне ей не о чем беспокоиться. Никто больше не собирается выдавать ее замуж за кого бы то ни было. Она обрадовалась как дитя и восторженно порхала надо мной весь вечер. Хозяева поместья, не зная, как лучше услужить великому царю, накормили нас вкусным ужином и угостили неплохим местным вином. Все было прекрасно и как-то по-семейному мило. А под вечер, когда мы уже сидели на веранде, Долина сказала: «Знаешь, я все думаю о том, что ты бросился спасать меня, не умея плавать». Она стрельнула в меня синим огнем своих глаз. «Ты готов был ради меня расстаться с жизнью?» Она замолчала, а я благоразумно не стал ей рассказывать всех перипетий того момента. Пробурчав что-то типа «так поступил бы на моем месте каждый», я глупо улыбнулся, а она встала и, нагнувшись ко мне, поцеловала в губы. Продолжение, правда, не последовало, потому что после поцелуя она зарделась как мака в цвет и убежала в дом. Я не стал торопить события и, покачав головой, усмехнулся. «Детский сад какой-то». Из дома Долина уже не вышла, а я, посидев еще немного и допив вино, по-джентльменски ушел. Этот вчерашний эпизод заставляет меня сейчас добродушно улыбаться и настраивать на то, что сегодняшний вечер закончится не только поцелуем. Заниматься делами при таком настрое совершенно невозможно. И, найдя взглядом застывшего в ожидании Гуруша, распоряжаясь коротко и без объяснений: «Скажи, чтобы седлали Софоса, я уезжаю». Тот было бросился к выходу, но на миг остановился. «Арету, конвой, как обычно?» Едва он упомянул имя моей главной телохранительницы, как в памяти всплыла та маска ненависти, что я заметил во время встречи посольства. «Пожалуй, Арете такая поездка придется не по вкусу». Усмехнувшись про себя, отрицательно машу головой. «Нет, никого не надо». Тут же, подумав, что поездки царя в одиночестве выглядят подозрительно, добавляю: «Ты поедешь со мной». За Гуруша я спокоен. Он лишнего не сболтнет, если его, конечно, не пытать. Тут, признаюсь, мой верный слуга слабоват. Ни боли, ни вида крови он не выносит. «Надеюсь, никто царского слугу пытать не осмелится». Со смехом иронизирую про себя. Гуруш тут же исчез за пологом шатра, а я, не дожидаясь доклада, тоже выхожу на воздух. Прищурившись, смотрю на заходящее солнце, на огромный кипящий жизнью военный лагерь, на раскинувшийся за его пределами грандиозную стройку, и меня переполняет чувство уверенности. За всем этим упорядоченным движением сотен тысяч людей чувствуется такая непреодолимая мощь, что хочется запеть гимн самому себе. «Посмотрите! Это все создал и организовал я. Вся эта многотысячная человеческая машина подчиняется одному моему слову и работает над достижением поставленной мною цели. Кто сможет противостоять такой силе?» Встряхиваю головой и жмурюсь, что есть силы, дабы прогнать морок. «Угомонись!» С усмешкой урезониваю собственные фантазии. Олимпийские боги не любят гордецов. Одиссей вон за гордыню свою 10 лет возвращался домой. Гуруш уже ведет лошадей, и я принимаю у него повод Софоса. Теплые конские губы забирают с ладони положенное ему яблоко, и я запрыгиваю в седло. На миг мой взгляд задерживается на стражниках у шатра, и в голове появляется мысль: надо бы сказать Арете пару добрых слов, чтобы не дулось. Почему-то не нахожу ее, но, не задерживаясь долее, тыкаю коня пятками. «Пошел!» Ворота во двор поместья открыты, и мы с Гурушем, не останавливаясь, въезжаем на двор поместья. Никто нас не встречает, но меня это не особо удивляет. Дворню хозяев немного, и все наверняка при деле. Спрыгнув с коня, отдаю повод Гурушу и поднимаюсь по ступеням крыльца. Вот теперь отсутствие встречающих начинает настораживать. Чем бы ни занимались хозяева, но не заметить двух въехавших на двор всадников невозможно. В задумчивости берусь за ручку входной двери. Долина бы выбежала уже точно. В глубине души заворочилось дурное предчувствие. Может, случилось чего? Да что тут может случиться? Сам же опровергаю собственные опасения. Тут же Кария, а не Сагдиана или Гандара какая-нибудь. На всех перевалах мои посты. Да и вообще здесь моих воинов больше, чем местного населения. Прежде чем открыть дверь, Обвожу настороженным взглядом двор. Теперь он не кажется мне таким уж мирным и обычным. Ворота в амбар открыты, и от темнеющего нутра веет угрозой. Шорох за углом дергает мою голову в ту сторону, но из-за дома важно выходит курица. Я чертыхаюсь про себя. Дерьмо. Решительно тяну дверь на себя и захожу вовнутрь дома. В другом месте и в другое время я бы давно уже вытащил меч, но сейчас я не делаю этого, словно бы надеясь, что пока меч в ножнах, ничего плохого не случится. Что все это чей-то глупый розыгрыш, который вот-вот закончится моим конфузом и веселым смехом. Сразу за входной дверью большой зал, который в старые времена я назвал бы холлом. Тут довольно темно, и после яркого солнца вообще ничего не видно. Стоя у дверей, кричу на всякий случай. «Эй, хозяева! Есть кто дома?» Никто не отвечает. Я с тревогой повышаю голос. «Долина!» Эх, разносит мой голос по дому. И вот теперь мне становится реально не по себе. Ладонь сама ложится на рукоять меча, и лезвие с хищным шуршанием выходит из ножен. Взгляд уже более-менее привык к полумраку, и я вижу какую-то кучу у дальней стены. Настороженно прислушиваясь и отслеживая каждый шорох, подхожу ближе и застываю пораженный. Там у стены лежат сваленные кучи мертвые тела, среди которых я узнаю хозяина дома. Постоянно контролируя взглядом все входы в холл, медленно подхожу ближе и узнаю тела еще двух дворовых рабынь, а за ними у самой стены труп хозяйки. «Да что тут за бойня произошла?» Стараясь не шуметь, делаю еще один шаг к проходу в спальню долины. И тут мой взгляд цепляется за знакомый сандалий. Я помню такой же на ноге долины. Плетеные кожаные ремешки и цветок на застежке. На миг застываю, парализованный страшной догадкой. Но тут же бросаюсь к мертвым телам и лихорадочно начинаю растаскивать их в стороны, пока не утыкаюсь в мертвое лицо долины. «Нет!» Вырывается из меня с каким-то звериным рыком. И в безумной надежде я припадаю к ее груди, все еще надеясь услышать биение сердца. Его нет. А рана под левой грудью говорит мне, что били наверняка. Несколько мгновений в состоянии полного ступора я смотрю на мертвую девушку, все еще не в силах поверить, что ее больше нет. Оцепенение вновь сменяется надеждой. Может быть, я ошибся. Я ищу пульс на запястье, на шее и снова припадаю к ее груди. Все бесполезно. Долина мертва. Осознание этого факта наполняет меня яростью. Кто? Кто это сделал? Мои пальцы до боли сжимают рукоять меча. Я впиваюсь взглядом в мертвые глаза долины. Кто бы это ни был, я клянусь тебе, найду и убью. Найду и убью собственной рукой. Глава 26. Восточное Средиземноморье, остров Родос. Конец июня 312 года до нашей эры. Паруса убранные, и галера скользит по морской глади, разгоняемая лишь синхронными гребками десятков весел. Там, там, там. Глухие удары барабана выдают ритм, и 64 весла одновременно вспенивают воду. Флагманская галера уже набрала ход и легко обгоняет корабли, строящегося в 3 кильватерные колонны флота. По левому борту один за другим вырастают грозные силуэты обгоняемых кораблей. Почти 300 боевых судов разного класса, и из них 64 — это новые галеры, построенные только за этот год. Вся эта боевая мощь уже месяц блокирует гавань Родоса с моря, а высадившаяся на юго-западе острова армия Патрокла осаждает город с суши. Мой взгляд скользит по грозным башням и крепостным стенам. Я невольно хмыкаю про себя. Знал бы, где упадешь, соломки подстелил. Это я к тому, что эту военную кампанию я собирался начать в апреле из Кипра, а на дворе уже конец июня, и разбираться приходится с Родосом. Весна, прямо скажем, пошла не по сценарию. Совершенно неожиданно взбрыкнул Родос. Город потребовал для себя особых автономных условий. Свое управление, свой суд и так далее. Понятно, что принять подобные закидоны я не мог. Таких городов, как Родос, у меня полстраны. Дай одному поблажку, так за ними и остальные потянутся. Поэтому я решил ответить жестко. Но Родос поддержали города Кипра и, конечно же, стоящий за ними Птолемей. Как результат, вот уже лето в полный рост, а я все еще торчу под стенами Родоса. С самого начала все складывалось неудачно. То шторма дули весь апрель, не давая выйти флоту, то в армии Патрокла началась эпидемия какой-то заразы. В общем, препоны за препонами, и каждое начинание тянулось страшно медленно. Мне уже начало казаться, что с того момента, как я увидел мертвые глаза долины, удача отвернулась от меня. Ведь всем известно, что не выполнивший клятву несет на себе груз проклятия олимпийских богов, а я до сих пор не выполнил обещание найти и покарать убийцу. В тот день, когда я клялся, стоя над ее телом, я был уверен, что очень скоро найду убийц. Тело еще теплое, значит, убивали совсем недавно, убеждал я себя. Вокруг поместья сплошные поля, работников на них много. Пройти мимо посреди белого дня незамеченным невозможно. Кто-нибудь да увидел бы чужаков. Тогда я еще думал, что это бродячая шайка мародеров или еще каких-нибудь бандитов. Выскочив из дома, я немедленно отослал Гурушу в лагерь привести ко мне лучших следопытов и охотников, включая главного охранника Барсина Павсания. Пока я их ждал, вернулись с полевых работ рабы. Но в поместье я их не пустил. Оставил всех за забором, дабы не затоптали следы. Потом лично просил каждого, но ничего путного так и не выяснил. Никто ничего не видел или не захотел связываться со следствием. Прибывшие следопыты обрыскали каждый уголок дома, двора и хозпостроек. Но кроме еще двух мертвых тел, ничего не нашли. Последние, видимо, до последнего прятались в кладовке, но, к несчастью, чем-то выдали себя, и убийца прикончил их в последний момент. О том, что убийца был один, однозначно заявил приехавший в поместье врач. Характер ран показал, что все жертвы были убиты коротким мечом или кинжалом, причем почти все сильным расчетливым ударом в область сердца. Версия с бандой грабителей отпала сама собой, и остался только один вариант. Убийца приходил за долиной, а все остальные — лишь сопутствующие потери. Тогда я проторчал в поместье всю ночь и весь следующий день. Заставил следопытов по три раза прошерстить всю округу в поисках хоть какой-нибудь зацепки, но все было безрезультатно. Ярость, не стихая, клокотала во мне, но я не отчаивался. Я все еще был полон уверенности, что убийце не удастся уйти безнаказанным. Все когда-либо прочитанные и просмотренные детективы призвали меня к систематизации поиска. Раз не удалось выйти на убийцу по горячим следам, сказал я себе, значит, придется искать системно. Взяв перо, я записал всех подозреваемых, включая даже Барсину и других родственников. Потом я проверил их алиби на момент убийства. Мамочка, конечно же, пыталась истерить, кричала, как ты смеешь подозревать свою мать и прочее. Но я впервые глянул на нее своим ледяным взглядом, и она разом поняла, что в этот раз со мной лучше не связываться. Ее алиби подтвердила Коки и другие слуги. Шираз тоже пришел домой еще днем и не выходил. Фарнабас, как обычно, провел остаток дня в шинке за игрой в кости. Тогда я вспомнил, что Ареты не было на месте, когда я уезжал. Ее привели ко мне, и она тут же запуталась во вранье. Сказала, что была у себя, но туда перед нашим отъездом забегал Гуруш, и ее там не видел. В убийстве Ареты не созналась. Я же было приказал заковать ее в кандалы, но тут прибежал десятник охраны Полифем. И выяснилось, что Арета молчала, потому что в это время они банально трахались в казарме, пользуясь тем, что там никого не было в этот час. Этот момент оказался переломным, и моя вера в собственные криминальные таланты как-то резко иссякла. Дальше расследование уже пошло в вялотекущем режиме. Дело не закрыли, но сам я отошел в сторону, доверив искать новые улики недавно назначенному прокурору столицы Пармениону. Отрывая меня от тяжелых мыслей и воспоминаний, в сознание врывается голос Ниарха. «Мой царь, мыс Кандил по курсу». Мыс Кандил — самый северный мыс острова, и именно на нем расположен город Родос, главный город одноименного острова. Городская бухта находится с восточной стороны мыса, а для нашего флота мы с Ниархом выбрали стоянку у северо-западного побережья, в бухте Ялисос. В ней мы дожидались подходящей погоды для штурма. Весенние шторма в этом году затянулись и дуло в основном с юга и юго-востока, разгоняя большую волну у восточного побережья. В таких условиях плавание нынешних кораблей невозможно, поэтому пришлось ждать. Погода наладилась только несколько дней назад, но пришлось подождать еще, пока уляжется зыбь. Простора в восточном Средиземноморье хватает, и зыбь здесь поистине океанская, ходит долго и успокаивается неохотно. Сегодня Ниарх дал наконец добро. Я приказал флоту сниматься с якорей и выходить на восточную сторону мыса Кандил, к главной гавани Родоса. Там, за укрепленными волноломами порта, прячется совместная эскадра Родоса, Кипра и частично Птолемея. Частично потому, что Птолемей вроде как в войне не участвует и соблюдает пункты договора. Но у меня есть сведения, что как минимум 10 триер от кипрского города Китион наняты на его деньги. Да и вообще весь союз кипрских городов держится на его обещании прийти им на помощь в случае моего вторжения. Всего в порту Родоса сейчас находится около 150 боевых кораблей союзного флота. Это в два раза меньше, чем у меня. Поэтому я сомневаюсь, что они выйдут в море и примут открытый бой. Они предпочтут выжидать, зная, что штурмовать городские укрепления как с моря, так и с суши — дело неблагодарное. Подходы с моря по всему периметру города защищены высокой стеной, отступающей от полосы прибоя не дальше 10-20 шагов. Но и без нее высадиться на берег там непросто. Морское дно у острова практически везде каменистое, и отдельно торчащие из воды скалы, словно зубы дракона, напоминают об этом. Подойти на корабле прямо к берегу невозможно. Обязательно напоришься на камни. Высадить десант в районе города можно только в порту Родоса, но вход в него перекрыт двумя волноломами со стенами и мощными башнями на конечностях. Эти башни стерегут оставшийся незащищенный узкий проход в гавань, но и он со времени осады перетянут цепью. В дополнение к этому, с внутренней стороны гавани постоянно дежурит пара берем на случай, если какая-нибудь малая посудина захочет прорваться внутрь или наружу. По всем понятиям этого времени город Родос море абсолютно неприступен. Если к этому добавить, что он окружен водой с трех сторон, то любой поймет, что это практически идеальная крепость. Подступ к городу доступен лишь с одной юго-западной стороны, которая укреплена двойным рядом мощных стен. Штурмовать эти укрепления в лоб значит обречь армию на огромные потери, которые неизменно приведут к брожению и недовольству, а такое начало войны практически равносильно стратегическому поражению. Брать же город измором у меня нет ни времени, ни терпения. Да и к тому же, насколько я знаю, горожане хорошо подготовились к осаде. Запасов провизии им хватит надолго, а колодцы внутри города позволят осажденным не нуждаться в питьевой воде все это время. Из той истории, что я когда-то читал, в моей памяти сохранился один эпизод. Сын Антигона Деметрий, объявивший войну Родосу, целый год простоял под его стенами, но так и не смог взять город. Он привез для его осады десятки самых совершенных на тот период камнеметных машин, но они ничем ему не помогли. Вынужденный снять осаду, он бросил все эти машины на острове, улыбнувшись, вспоминая сей занятный факт. Жители Родоса продали их, а на эти деньги построили своего знаменитого колосса. Я не хочу представлять родоцам возможности поживиться за мой счет, поэтому и не привез на остров тяжелых и громоздких камнеметных машин. Зато 20-тысячной армии Патрокла, блокирующей город суши, есть на вооружении 97 легких катапульт, способных зашвырнуть медный шар, заполненный примерно литром бензина, почти на 320 шагов. Еще почти 130 таких же катапульт, только на лафетах морского исполнения, стоят на моих новых галерах. Все другие катапульты и скорпионы, что находятся на бывших кораблях Антигона и Асандра, а также на союзных финикийских судах, я даже не считаю. Все это старые, ненадежные и по большей части уже отжившие свой срок машины. Какое-то слово они, безусловно, скажут, но в первую очередь я делаю ставку на свои новые катапульты и зажигательные снаряды. Еще в самом начале осады я провел тщательную разведку местности, и скажу вам, строители города явно были не дураки. Осадные машины в этом мире известны давно, как и их сильные и слабые стороны. Главным минусом всех камнеметных машин древности была их крайне малая дальность действия. Бросить увесистый булыжник, способный нанести хоть какой-то вред осажденной крепости, они могли на расстоянии не больше 70-80 шагов. Поэтому строителям крепости не пришлось особо напрягаться, чтобы обезопасить себя от обстрела такими машинами. Юго-западная стена города построена в таком месте, что гористый и изрезанный рельеф местности сам по себе не позволяет подтянуть катапульты к городу ближе, чем на 70 шагов. Думаю, именно поэтому в той истории, которую я знаю, осадные машины Деметрия не смогли нанести стенам сколь-нибудь ощутимого вреда. Ведь только единицы из них вообще могли добросить увесистый снаряд до цели, и то только до внешней стены, не говоря уж про внутреннюю. В отличие от осадных машин этого времени, моим катапультам не нужно бросать тяжелые камни в несколько десятков килограмм. Мой самый дальнобойный снаряд представляет собой тонкостенный пустотелый медный шар, вмещающий примерно пол-литра низкооктанового бензина. Весит он, навскидку, около 1,5 килограммов и летит почти на 400 шагов. Такой же, но уже литровый шар летит всего на 300-320 шагов, а самый мощный снаряд в 3 литра лишь на 150 шагов. Еще мои катапульты намного легче и мобильнее большинства нынешних машин, что позволило поставить их аж по 2 штуки на каждую из моих новых галер. Именно это преимущество в артиллерии я и держал в уме, когда осматривал стены с берега и ходил на своей флагманской галере вокруг мыса Кандил. Осмотр с моря, а также с ближайших горных высот, позволил мне выявить единственное уязвимое место Родоса — крайнюю скученность застройки внутри городских стен. Бедные домишки, крытые соломой, лепились прямо к стенам вдоль южного берега, так же, как и богатые кварталы прижимались вплотную к северной стене. Если подвести галеры с обеих сторон мыса, сделал я однозначный вывод после осмотра, то в городе практически не останется места, до которого не смогли бы достать мои дальнобойные снаряды. Вывод обнадеживал, оставалось только дождаться подходящей погоды, когда идеальный штиль позволит моим галерам подойти к берегу на минимальную дистанцию. И вот подходящий момент настал. Вчера на военном совете капитан каждого судна получил персональное задание. К тому же на все финикийские корабли были посажены наши сигнальщики. Тут следует добавить, что все боевые корабли греков и финикийцев имели съемные мачты. Их ставили, когда хотели идти под парусом, но убирали перед боем, чтобы не мешались. Эта практика имела как минимум один существенный недостаток. На такую легкую мачту нельзя было укрепить Марс, что значительно уменьшало дальность обзора, не говоря уж о невозможности размещения на площадке Марса сигнальщиков и стрелков. На своих галерах я с постройки указал ставить составные стационарные мачты, а в местах соединения верхней и нижней мачтовой части укреплять марсовые площадки для вперед смотрящего сигнальщика и стрелков. Переделывать подобным образом все старые, полученные, так сказать, в наследство корабли, я не стал. Тому было множество причин, но каждый 10-й командирский корабль был перестроен. Теперь весь флот делился на отдельные 10-ки, в которых каждый корабль обязан был следить за сигналами с командирского Марса и немедленно выполнять их. Марсовые же с командирских бортов постоянно наблюдали за сигналами с флагманской галеры и немедленно передавали приказы Наварха капитанам десятков. Тут опять же помогла моя прежняя морская подготовка, и в дополнение к школе гелиотелеграфистов была открыта еще и школа флажного семафора. Наука эта несложная, но требует определенной подготовки и навыка. За без малого год ее существования по нарисованным мной картинкам флажный семафор выучила почти 3 сотни сигнальщиков. Теперь на каждом корабле моего флота есть сигнальщик с флагами, а командирские корабли в дополнение имеют еще телеграфиста с гелиографом. На союзный финикийский флот я посадил сигнальщика лишь на флагманское судно, обязав Наварха и Сидона, Хирама, выполнять все полученные команды. Сегодня с первыми лучами солнца моя эскадра начала сниматься с якорей и готовиться к бою. Построившись в 3 кильватерные колонны, корабли выдвинулись на заранее обговоренные позиции. Половина новых галер выстроилась вдоль северо-восточной стены на дистанции, недосягаемой для городских камнеметных машин. Весь финикийский флот встал здесь же, еще Маристий, примерно в 200 шагах от галер. Вторая половина моего нового флота вышла к юго-западной стене и стала там на таком же расстоянии от городских башен. Вся остальная эскадра, почти в 2 сотни кораблей разного класса, выстроилась в 3 линии напротив выхода из порта Родос. Моя флагманская галера стоит здесь же, в 1-й линии, напротив входа в порт Родос, чтобы сигналы с нее были видны всем 3 эскадрам. Держась за поручень, смотрю, как воины взводят катапульты. Несмотря на кажущийся штиль, палуба постоянно ходит вверх-вниз, словно на гигантских невидимых качелях. Морская зыбь хоть и ослабла, но исчезла не совсем. Перевожу взгляд на берег и вижу, как с возвышающейся над мысом горы засверкали вспышки гелиографа. Читаю ... Это доклад Патрокла о готовности. О том, что его 97 катапульт выведены на ударную дистанцию и готовы к стрельбе. Неарх уже доложил о готовности флота. Я даю ему команду о начале обстрела. Ну, с Богом. Начали. Тот тут же орет сигнальщику на мачту, и оттуда летит сигнал к Патроклу и на другие корабли. «Всем-всем-всем! Стрельба по готовности!» С берега и с мач командирских судов ответили длинным тире, что означает «команда принята». Буквально следом за этим загрохотали отбойники катапульт на моей галерее, и два опущенных заряда, чертя дымный след, понеслись к городу. Вслед за ними все небо расчертили десятки черных полос, и первые 128 разрывов вспыхнули языками пламени вдоль городских стен. На них тут же наложились еще 97 вспышек у юго-западных окраин города. Примерно с полминуты на перезарядку, и вновь лазурное небо расчертили грязно-черные дымные следы. Потом еще и еще. Такого темпа стрельбы античные времена еще не видели. Растущему очагу пожара уже видно, что горожане не справляются, и пожирающее пламя все расширяется и расширяется. Навскидку проходит не больше получаса обстрела, а весь периметр города уже затянут черным дымом. Разглядеть, что творится внутри, невозможно, и я командую сократить дистанцию. Пора добавить жару в центре. Мрачно комментирую свое решение про себя. Сигнал летит по флоту, и, не прекращая стрельбы, галера начинает движение. Корабли медленно приближаются к стенам, и вот они уже в зоне поражения катапульт с городских башен, но ни один снаряд не летит в их сторону. «Не до того, видать, горожанам!» С усмешкой Неарх озвучивает то, что пришло и мне в голову. Теперь уже весь город затянут серой вонючей пеленой, сквозь которую пробиваются лишь отсветы пожара и сполохи новых разрядов. Столбы жирного черного дыма поднимаются не только с окраин, но и из центра города, оставляя нетронутой лишь часть внутренней бухты. «Мой царь!» Неарх тронул меня за плечо, указывая на гавань. Смотрю туда и вижу начавшуюся там суету. Вырвавшийся с городских улиц огонь местами достиг порта, и часть стоящих у причалов кораблей уже охвачена пламенем. Чуть усилившийся ветерок гонит огонь дальше, и корабли в панике торопятся отойти подальше от берега. «У них сейчас только один выход», словно читая мои мысли, произносит Неарх. «Выйти из гавани и принять бой». Соглашаясь, даю команду по центральной эскадре. «Приготовиться к бою!» Сигнальщики на мачтах замахали флагами, а в подтверждение нашей догадки загромыхал цепной механизм на башнях волнолома. Вот цепь уже опущена, и корабли Родоса один за другим выходят из порта. Видно, что они спешат построиться в боевую линию, но из-за всеобщей паники и суеты их строй больше напоминает скученную стаю чаек, чем готовый принять бой флот. Не собираясь ждать, когда родосцы восстановят порядок, я уже было командую атаку. Но Неарх останавливает меня в последний момент. «Мой царь, кажется, сдаваться собрались». Теперь уже и я вижу, как из-за высоких бортов триер выскользнула низкая берема и, яростно замахав веслами, устремилась к нам. На ее борту, стараясь привлечь наше внимание, трое или четверо человек сразу отчаянно машут белыми флагами. Вот и торжественный комитет по встрече. Пока я еще не могу поверить, что город решил сдаться после первого же обстрела. Этого дня пришлось ждать так долго, что я невольно настроился на долгое противостояние. Перевожу взгляд с машущих парламентеров обратно на город и начинаю лучше понимать, почему горожане решили отказаться от сопротивления. За те примерные полтора часа обстрела мои катапульты превратили в город в пылающий костер. До сего дня никто в Родосе даже представить себе не мог, что такое возможно. Те осадные орудия, что видели родосцы до этого, ни в какое сравнение не шли с тем ужасом, что обрушился на них. От него не было спасения ни на улицах, ни под крышами домов. Даже крытые глиняные черепицы и скаты вспыхивали, как сухой хворост. Горящий бензин протекал под неплотно лежавшую черепицу, и сухие деревянные брусья занимались мгновенно. Весь ужас и паника горожан были еще и в том, что городские стены, их надежды и опора продолжали стоять. Войско на них никуда не делось. Не разбежалось, не погибло, но и защиты от них не было никакой. Их имущество, их дома, их семьи, их город — все гибло на глазах от лившегося с небес горящего дождя, и от него не было спасения. Четыре багра принимают приближающийся борт беремы, и на ее борт тут же падает железный клюв ворона, мощного поворотного трапа с острым наконечником на конце. По трапу на борт беремы немедленно побежали воины, но ее экипаж, не оказывая сопротивления, уже побросал оружие. Через пару минут ко мне на ют галеры притащили троих изрядно помятых парламентеров. Только один из них почему-то со связанными руками, но пока я не придаю этому значения. Не доходя шагов трех, все трое дружно повалились на колени и уткнулись лбом в деревянные доски палубы. «Смилуйся над нами, неразумными, великий царь!» Завыли все трое дружно и в голос. смилуйся и не губи, ибо не со зла все, а глупости и по наущению злому. Все вы так поете, когда прижмет. Без особой злости бурчу про себя. Разберемся еще, кто вас там наущал. Такая стремительная победа поспособствовала добродушному настроению. И уже не глядя на посланников Родоса, я поворачиваюсь к Ниарху. Прекращай обстрел и командуй общую атаку. Коли сопротивления не будет, город не зарить, а всех, кто сдается, щадить. Вновь перевожу взгляд на колено преклоненных родосцев. Кто старший? Чуть оторвав голову от палубы, на меня поднял глаза человек с обожженной бородой и волосами. Я Теодорос Фебий, глава Верховного Совета Родоса. Вцепляясь ему в лицо жестким ледяным взглядом. Так кто же тебя, Теодорос, научал против царя злоумышлять? Тот, вдруг живо извернувшись, ткнул рукой в того со связанными руками. «Вот он, великий царь! Вот он, посланник царя Саламиса Никокриона и сатрапа твоего Птолемея Сатера!» Председатель совета злопнул ногой связанного. «К тебе, великий царь, мы везли его! На твой суд и расправу!» Такая прыть радостца заставляет меня улыбнуться. Не с пустыми руками ребятки прибыли. Похвально. Перевожу взгляд на лежащего со связанными руками человека, и ближайший охранник, схватив того за волосы, вздергивает на меня осунувшееся скуластое лицо. Я ни о чем его не спрашиваю. Все и так уже ясно, а необходимые для дела показания получит потом из членов Совета Родоса, из посланника Птолемея. Теперь вина сатрапа Египта очевидна, а очень скоро будет и доказана. Для соблюдения всех приличий мысленно уже рисую картину будущего. Я пошлю Птолемею приказ явиться на царский суд. Он, конечно же, его проигнорирует, и тем самым не оставит мне иного выбора, кроме вторжения в Египет. Скинув голову, окидываю лазурную гладь моря, усеянную идущими в атаку боевыми кораблями. Задержав на них взгляд, не сдерживаю ироничной усмешки. Что ж, до скорой встречи на поле боя, Птолемей Сатер. Конец третьей книги.